Часть вторая. Трудности пути. «Зевс повелел, чтобы лишь в печали и страданиях мы обретали мудрость. Страдание дарит нам понимание». Эсхил. Агамемнон. Глава третья. Выбор партнера. Возможно, лучшие партнеры попадаются нам, когда мы их не ищем, но при этом и не избегаем возможности кого-то найти. Мы просто живем в соответствии со своими потребностями и желаниями и обращаем внимание на новых знакомых. Мы верим, что волшебная синхронизация Вселенной сводит нас с теми, кто нужен нам сейчас. Но в период свиданий, когда нарушаются обещания и не оправдываются ожидания, важно позаботиться о своем сердце. Не предавайте свое «я» в пылу желания влюбить в себя кого-то, охраняйте границы, чтобы избежать самоуничижения. Не позволяйте никому пользоваться собой. Наблюдая за собой с этой точки зрения, мы думаем: «Я хочу, чтобы у меня был партнер, и для этого я сейчас забочусь о себе. Я оберегаю свое уязвимое внутреннее «я», чтобы сохранить самооценку». Перестраховка здесь невозможна, поскольку мы настолько же радуемся жизни, насколько позволяем желаниям овладевать нами. Они — источник мотивации, а, следовательно, и достижений. В фундаментальном смысле потребность в любви и есть способность любить. Здоровые люди хотят отношений, но ведомы не нуждой, а желанием взаимности. Отношения не дают полного удовлетворения, а предоставляют изменяющийся и развивающийся ресурс. Это происходит, когда сначала ваши чувства принимают и поддерживают при помощи пяти элементов любви, а вслед за этим люди принимают и ваши темные стороны. На ранних этапах жизни иногда приходится подавлять свое «я» ради сохранения связи с родителями. Мы привыкаем к этой жертве и продолжаем приносить ее в дальнейших отношениях. Однажды, найдя убежище, мы постоянно туда возвращаемся. По мере взросления это должно прекратиться. Потребности остаются, но уже не доминируют над нами. Привыкая к частичному удовлетворению потребностей, мы обращаем страх в уязвимость и пробуждаем в себе более щедрую любовь. Здоровый человек стремится в отношениях к открытости, заботе, принятию своих чувств и чтобы им интересовались. В таких отношениях внутренний ребенок наконец получает разрешение отпустить старую боль и поверить в новую связь. Создан ли я для отношений? Союз взрослых людей подразумевает искренность и любовь, постоянную готовность соблюдать договоренности и устранять препятствия разрешением конфликтов. Счастье — результат взаимного уважения. Истинную любовь не обмануть. И она никого не обманывает. Красота и красноречие не действуют на взрослых. На первом месте у них взаимные обязательства. Некоторые путают привязанность с любовью. Можно привязаться к человеку и думать, что любишь его, или принимать чужую привязанность за любовь. Осознанная любовь — это обязательство, а не привязывание к себе другого или себя к нему. Привязанность сковывает, а любовь, наоборот, дает возможность эффективно развиваться, испытывая удовольствие от этого процесса. Зависимость тоже подчас путают со связью. Неуверенные в себе люди делают других зависимыми от своего богатства, шуток, лести и прочего. Лучшая альтернатива этому — пять элементов любви, особенно свобода. Разумеется, отношения с обязательствами подходят не всем. Некоторые люди, несмотря на прилежание и старание, не могут научиться удовлетворять потребности партнера. Причина может быть в том, что человек не хочет отношений или не готов над ними работать. Кому-то приятнее и психологически комфортнее поверхностные отношения. Такие люди не боятся близости, но не хотят ее. Не хотеть отношений — тоже нормально. Здоровый человек не тот, у кого есть партнер, а кому хорошо с самим собой. Многие женятся потому, что так принято, а не потому, что действительно к этому готовы или хотят этого. Те, кому нужны друзья, а не супруги, попеременно нуждаются в близости и дистанцировании, как бывает в дружбе. Чередование отсутствия с присутствием им предпочтительнее постоянного присутствия. Это тоже нормально. Такие люди вступают в брак под давлением социальных норм и делают несчастными себя, партнера и детей. С традиционной точки зрения, совместная жизнь — это цель отношений и индикатор успеха. Но некоторые предпочитают жить отдельно даже в сложившихся отношениях. С соседями им проще общаться, чем с партнером. Каждая пара должна решать, как удобнее обоим. Иногда для сохранения отношений лучше не жить под одной крышей. Брак и семья — это призвание, и оно дано не каждому. Это индивидуальный выбор, который следует делать только тем, кто готов работать над сохранением семьи. Ваше право выбрать воздержание, союз без детей и официальной регистрации и так далее. Вопрос не в том, какой выбор сделает здоровый взрослый человек, а в том, соответствует ли он его желаниям и потребностям. Эта аудиокнига и описанные практики подходят женатым и холостым и вообще всем, кто хочет любить и быть счастливым. Как узнать, созданы ли вы для отношений? Прослушайте приведенные далее определения и решите, какой из них соответствует вам. Не создан для отношений. Кое-что в себе я не могу изменить, и это препятствует отношениям. Например, крайняя интроверсия с неспособностью долго находиться в обществе, психическое расстройство, зависимость, мизогиния, мизантропия, криминальные наклонности, склонность к насилию. Не склонен к отношениям. Кое-что мешает мне, но это можно изменить, если постараться. Крайние и умеренные примеры. Все мои отношения неудачные, и с каждым разом все складывается хуже, чем раньше. Все должно быть по-моему. Я боюсь интимных отношений и ретируюсь при любом намеке на них. Мною верховодит раздутое эго, я всегда прав, не терплю возражений, никому не уступлю, и тем, кто меня обидит, отомщу так, что мало не покажется. Я не могу или не хочу хранить верность. Я несчастен в отношениях, и при этом не могу ни изменить их, ни закончить. Я лучше буду страдать от несчастных отношений, чем страдать от того, что они закончатся. Я редко хочу секса или предпочитаю извращения, и нормальный секс меня не интересует. Я не умею прощать. Отношения не удовлетворяют моих потребностей и желаний, я вступаю в них под давлением стереотипов и родителей. Мне все равно, находится партнер рядом или далеко от меня. Сейчас мне хотелось бы проводить в одиночестве около 75% времени, не занятого сном. Многие подходят к вопросу радикально. Либо создан для отношений, либо нет. В действительности же можно найти подходящий для себя формат в соответствии с желаемым уровнем комфорта. В этом случае нам не придется бояться, что кто-нибудь захватит овальный кабинет нашей жизни или нашего разума. Мы сами решаем, какой след оставит партнер у нас в сердце. Это происходит в два этапа. Сначала мы узнаем и принимаем свои внутренние потребности, ценности и желания, а потом находим партнера, который с ними согласен или принимает их. Соглашение двух взрослых людей означает, что два человека договариваются о плане действий, который удовлетворяет их обоих. Отбор кандидатов. Когда вы делаете выбор как взрослый человек, вас больше не привлекает холодный и бесчувственный партнер, не способный обсуждать проблемы и решать их. Если вы любите себя, то не останетесь в отношениях с человеком, который не любит вас. В качестве кандидата вы будете рассматривать того, кто может и готов отдавать и получать любовь, принимать чувства, брать на себя обязательства и выполнять договоренности. Такой человек предоставляет вам 5 элементов любви и делает это с приязнью, удовлетворением и без навязчивости. Он умеет прощать и отпускать свое эго, чтобы мирно и справедливо разрешать конфликты. Он стремится к примирению. Он любит вас за ваши личные качества, а не за то, что вы заполняете в его жизни место, отведенное тому или иному полу. Подходящий кандидат обычно отвечает следующим критериям. Живет недалеко от вас. Не имеет других связей, то есть не вступил ни в какие другие отношения и закончил предыдущие. Расстался, развелся, его родители не требуют постоянного ухода. Дети не представляют проблемы, если только им не нужно уделять столько внимания, что на свою жизнь не остается времени. Не имеет зависимостей. Не является политическим и религиозным фанатиком. Так же, как вы, хочет или не хочет детей. У него нормальная сексуальность, он хочет удовлетворять вас в постели. У него нет проблем с деньгами, например, не может заработать, слишком много тратит, не умеет делиться, не копит и так далее. Он не только сексуальный партнер, но и друг, ему приятно ваше общество, и вы совместимы. У вас есть общие интересы. Вы на одном интеллектуальном уровне, и вам не придется объяснять ему элементарные вещи. Он не ищет идеального, идеальную, мужчину, женщину. Мечта об этом несовместима с реальными людьми, а других не бывает. Вы не считаете его идеальным, то есть не потеряли голову до такой степени, чтобы не видеть его недостатков. Он уже работал над своим здоровьем и над улучшением отношений. Он отвечает главному критерию разумного выбора. Отношения с ним удовлетворяют ваши нужды и желания. Вы ему интересны, он расспрашивает о ваших делах. Как это понять? Вспомнить, когда такое было в последний раз. Принимает вас целиком и полностью. Отвечает ли этим критериям ваш нынешний или будущий партнер? Чего мы ждем от отношений? Лучше реальные ласки каждый день, чем призрачный любовник. Анаис Нин. Сейчас уже понятно, что завершенные в детстве транзакции оставляют после себя в душе ощущение покоя. Но неудовлетворенные потребности и незавершенные транзакции всю жизнь напоминают о себе, угрожающе нависая над отношениями. Именно поэтому надо учиться самостоятельно разбираться с эмоциями, если партнер не может в этом участвовать. Чего мы ждем от отношений? Ожидания могут отличаться от реальности. Наш осознаваемый план согласуется с действиями. Например, заявляя, что хотим отношений, мы готовы взять на себя обязательства. Скрытый же план обычно нам неизвестен, и порой он противоречит осознаваемому. Например, женщина хочет замуж и влюбляется в недоступного мужчину, а как только он становится свободным, теряет к нему интерес. Развязка всегда демонстрирует скрытый план, неизвестный человеку. У этой женщины скрытый план заключался в завоевании, после чего сам по себе объект уже был ей не нужен. Еще пример. Пирс утверждает, что ищет близкие отношения. Его скрытый план заключается не в обычной близости, она его отталкивает. Он хочет, чтобы его любили и заботились о нем, а что он может дать взамен, его не волнует. Интересно, что если Пирс обращает внимание на женщину, она либо подходит ему, но не свободна, либо свободна, но не подходит. Поиски таким образом не заканчиваются. Он разочарован, но уверен, что не может найти близкие отношения, тогда как в действительности топчется на одном месте. План Пирса неизвестен ему самому. Вероятно, он боится близости или считает разочарование неизбежным. Он безуспешно прилагает усилия в определенном направлении, но увенчаются ли они успехом? Сколько женщин он несправедливо обвинит, сколько отношений разорвет? Пока Пирс не увидит закономерность, он не узнает свой скрытый план, который мешает ему найти близость, не поймет, что корни проблемы лежат в детстве, и не сможет ничего с собой поделать. У Питера, в отличие от Пирса, простой план без двойного дна. Он хочет любить и быть любимым, обычным, неидеальным партнером. Если ему нравится женщина, он выясняет, свободна ли она, есть ли у них общие интересы и есть ли у нее встречная симпатия. Если она очень красива, но не свободна, он не тратит время зря. Питер следует своей интуиции, а в отношениях принимает равноправное участие в урегулировании конфликта как взрослый человек. Пирс и Питер иллюстрируют разрыв между готовностью и желанием. Готовность — это когда сильно чего-то хочешь и выбираешь одновременно цель и средства для ее достижения. Это значит, что ты признаешь необходимость прилагать усилия и отдаешь себе отчет о наличии рисков. Желать — это быть зачарованным целью. Пирс желает близости, а Питер готов к ней. Они оба могут вступить в брак, но Питер ответственно подходит к выбору партнерши и найдет ту, что подойдет ему. А Пирс женится на той, с кем затянется игра в прятки, и только потому, что все так делают. Таким людям, как Пирс, проще найти пару, потому что кажущаяся открытость привлекает больше, чем истинная. Его выбор будет шире, чем у Питера, но не потому, что женщины глупы, а потому, что они напуганы. Реальность требует ответственного отношения и может ранить, к тому же она непредсказуема. Хочу кое-что добавить по поводу доступности. Писателю нужно знать, достаточно ли в компьютере оперативной памяти, чтобы работать со всем необходимым материалом. Когда мы говорим об отношениях, с оперативной памятью можно сравнить эмоциональную энергию. Необходимо оценить, хватит ли ее для разрешения того или иного конфликта. Например, если у партнера проблемы с сексом из-за пережитого в прошлом инцеста, это потребует серьезной и долгосрочной работы от вас обоих. Вы готовы к этому? А ваш партнер? Если нет, то вы беретесь за проект, который не сможете завершить. Индивидуальная терапия или группа поддержки могут помочь, но если груз личных проблем слишком велик, никакой любовью вас не сдвинешь с места. Обязательство работать над проблемами — единственный признак истинного желания близости. Только это имеет значение, а не внешняя привлекательность и не пустые слова. И даже не то, что вы искали и что нашли. Взрослый знает пределы своих возможностей и старается их расширять. Вот что следует искать в кандидатах. Если в детстве вас обделили 5 элементами любви, вы сможете их получать и дарить в истинно близких взрослых отношениях, в которых нет нужды сдерживать чувства. Хотя это происходит не во всех здоровых союзах. Одним нужны легкие, беспроблемные отношения, а другие хотели бы делиться сокровенными чувствами и переживаниями. И то, и другое нормально. Главное — найти партнера, которому нужно то же самое, что вам. Конфликты случаются во всех отношениях, но при общих целях их проще уладить и забыть о них. Если вам с партнером нужны разные вещи, вы будете агрессивно спорить и переживать смешанные тяжелые чувства. Оба варианта прослеживаются в сюжетах кинофильмов 40-х и 50-х годов. Легкое и приятное единодушие персонажей Кэри Гранта и Мирны Лой в картине «Мистер Блендингс строит дом своей мечты». И бьющие через край страсти героев Марлона Брандо и Ким Хантер в знаменитом «Трамвае желания». Если вы хотите такой же дом, как у мистера Блендингса, не садитесь в трамвай желания. Узнать, готов ли человек работать над отношениями, можно, дав послушать ему эту аудиокнигу. Обратите внимание, прослушает ли он ее, как отреагирует, а главное, захочет ли обсуждать прослушанное и практиковаться вместе с вами. Совместное прослушивание и практика также полезны в том случае, если вам кажется, что партнер перестал развиваться. Полная открытость. Я громко храплю, много пью, все время пропадаю на работе, и дни мои сочтены. Но я высокий, я еврей, и я люблю вас. Дэвид Селзник. Предложение Рин Майер. Первое условие доверия и честности — говорить правду. Иногда с партнером ничем не делятся из опасения, что ему не понравится правда. Только когда отношения заканчиваются, мы выпускаем наружу все скопившееся за многие годы. Тогда мы осознаем, какой гнетущей была обстановка и как страшно было говорить или слышать правду. Люди боятся говорить то, что партнер боится услышать. Они мирятся с нехваткой 5 элементов любви, чтобы не остаться в одиночестве. Но когда мы удостоверились в любви и преданности партнера, мы что угодно можем сказать и выслушать. В близких и комфортных отношениях правда не вызывает страха, стыда или смущения. Взаимное доверие возможно, когда партнеры работают над собой, тогда любая информация полезна. Таким образом, обязательство работать над собой приравнивается к обещанию близости. Поскольку для того, чтобы открыться партнеру, нужно отпустить эго, без духовной практики не обойтись. Иногда нужно быть откровенным, чтобы новый партнер знал, на что подписывается, но в этом случае нужно быть готовым к его ответу. Открытость, как ни парадоксально, помогает лучше узнать себя. Приведу шуточный пример откровенности. Наши отношения становятся все более серьезными, и я этому очень рад. Чтобы быть честным до конца, хочу кое-что рассказать о себе. Начну с перечисления самых плохих своих качеств, а затем перейду к более обнадеживающим фактам. Я очень хочу любить и быть любимым, но надо признаться, что как только я приближаюсь к этому, начинаю изо всех сил сопротивляться. Мне подойдет только тот, кто согласится это терпеть. Собственно, от меня ни в чем не следует ждать совершенства. Если ты можешь полюбить лишь того, кто соответствует твоим представлениям об идеале, то я тебе не подхожу. Если у тебя четкие определения любви, я им не соответствую. У меня никогда ничего не получалось как следует. Я, вероятно, не смогу быть с тобой так часто, как тебе этого захочется, потому что сопротивляюсь близости. Наверное, я не всегда буду слушать и пытаться понять. Может быть, я не всегда смогу подставить плечо, не буду принимать тебя такой, какая ты есть, очарую тебя, соблазню и сбегу. Я кажусь самодостаточной личностью, но это лишь маска. Под ней скрывается нищий, испуганный, печальный и одинокий человек. Я лгу, прячу свои истинные чувства, избегаю от чужих чувств. Я буду заставлять тебя все делать ради меня и дарить мне подарки. Для меня это доказательство любви. Я хочу отношений, потому что я нарцисс. Мне нужно, чтобы у меня был кто-то, когда он мне понадобится. Не жди ничего взамен. Никакие запросы не принимаются. Я не знаю, как их удовлетворять, и не хочу этому учиться. У меня нет на это времени». Как я заметил, из-за трудностей в детстве я не могу сближаться с людьми. Я вижу в тебе одного или обоих своих родителей и попытаюсь получить от тебя то, что они давали мне или не смогли дать. Я буду тебя контролировать. Тебе придется очень постараться, чтобы поймать меня на манипуляциях. А если тебе это удастся, и ты предъявишь мне обвинение, я испугаюсь и накричу на тебя». Твоя свобода выбора гнетет меня. В своей ревности я дохожу до паранойи. Мне не понравится, что у тебя есть близкие друзья. Если тебе не подходит партнер, который заставит тебя плакать, уходи от меня, я могу тебя обидеть. Ты можешь любить меня только таким, какой я есть. Пока ты надеешься подогнать меня под свои стандарты, я раз за разом буду тебя разочаровывать. Меня можно любить только безусловно и без всяких гарантий отдачи. С другой стороны, я могу предложить много хорошего, чего не купишь за деньги, которых у меня немного. Я знаю свои недостатки и готов над ними работать. Я знаю, какой я, и мне не стыдно это признать. В то же время я склонен привирать и недоговаривать из чувства самозащиты. Я работаю над собой. Я учусь искренне любить. Я пробую и ошибаюсь, прошу советов, падаю и встаю, наказываю себя и принимаю наказания от других, живу и меняюсь. Я хочу любить тебя так, как хочешь ты. Только скажи. Я стараюсь отслеживать свои попытки контролировать и быть требовательным. Я не всегда их замечаю сам, но буду признателен, если ты скажешь «Ой». Если я кого-то задел, то стараюсь загладить вину. Если вдруг я тебя обижу, это не со зла, а просто от глупости или эгоизма. Я стараюсь привыкнуть быть уязвимым и говорить правду, как бы страшно это ни было. Но до явных результатов еще далеко. Вероятно, ты заметишь, что я открываюсь перед тобой, произнося эту честную и неловкую речь. Я не выставляю себя в лучшем свете, а стараюсь быть достаточно хорошим, чтобы любить всем сердцем. И прошу тебя помочь мне понять, как у меня получается. Смотри на мои поступки, а не на мои обещания. Изучи мое прошлое, поговорив с бывшими и друзьями. Посмотри, не изменился ли я. Смотри непредвзято и делай выводы. Я не разочарую тебя, если ты дашь мне право на ошибки. Я хочу любить, но не умею, а могу лишь пообещать учиться. Люби меня целиком со всеми моими изъянами и попытками их исправить, даже если они не всегда оказываются успешными. Принимай меня таким, какой я есть, и между нами вспыхнет любовь. Меня полюбит только тот, кто примет мои недостатки, которые меня самого иногда удивляют. Мое высокомерное эго и последствия моих детских травм. только тот, кто, подобно мне, откажется от иллюзорного идеала. Чтобы выносить меня, тебе понадобится храбрость и терпение. Своими руками ты будешь обнимать моего испуганного внутреннего ребенка, не теряя уважения к взрослому. Твои глаза должны суметь разглядеть страх за маской гнева. Твоему сердцу придется выносить боль и утраты, не теряя веры в любовь. Слишком много недостаточно было в моем прошлом, слишком много еще нет в будущем. Я как никогда готов любить здесь и сейчас. Я уже влюблялся, но в идеальный образ. На этот раз я хочу любить реального человека. Я буду работать над 5 элементами любви. Тогда, надеюсь, мы не упустим никаких любовных радостей. Закончу цитатой из 12 ночи. «Я прочел, Цезарио, тебе всю книгу сердца». Постскриптум. Не обманывайся моим красноречием. Порой я бываю очень груб. Я пришел к осознанию, что для того, чтобы заслужить доверие, надо быть не строго последовательным, а стабильно реалистичным. Могу ли я найти в себе способность однозначно выразить свою сущность? Карл Роджерс. Сексуализация потребностей. Да, я любил эффект и мизансцену, забыв про то, что им давало цену. Как вспомнишь все, не оберешься срама. Пора уж мне огни тушить. Что толку эту рухлядь ворошить? Уильям Йейтс. Святого Фому Аквинского как-то спросили, занимались ли Адам и Ева любовью до грехопадения, когда эго стало руководить их выбором? Он ответил, да. В отличие от похоти и суеты, удовольствие не лишает невинности. С этой точки зрения секс, наполненный 5 элементами любви, это в первую очередь желание дарить удовольствие другому, не преследуя определенной цели. Уровень возбуждения во время секса меняется, и партнеры отслеживают его друг у друга, обмениваясь взглядами, улыбками и объятиями. Взаимосвязь заботы и сексуального удовлетворения обусловлена физически. Выброс гормона гипофиза, окситоцина, происходит во время объятий после секса. Окситоцин стимулирует выделение молока у кормящих матерей. Такое впечатление, что природа нарочно провела параллели между сексом и материнской заботой, и любовники как будто вскармливают сердца друг друга. Сексуальное желание возникает от предвкушения безотчетного удовольствия, перед которым невозможно устоять, от предчувствия экстаза, силы судьбы. Вожделение использует подсознательные привычки и желания. Это ощущение — чисто физическая реакция, а не чувство, то есть реакция на физическом и одновременно на эмоциональном и интеллектуальном уровне. Секс как результат вспышки взаимного влечения дает сильные ощущения, но ему недостает глубины, характерной для интимности. Иногда люди ищут сексуальных отношений не столько ради утоления плотских желаний, сколько из-за иллюзорной возможности удовлетворить свои эмоциональные потребности и обрести чувство безопасности. За сексуальное желание порой принимают потребность в 5 элементах любви. Это сексуализация потребностей. Из-за нее мы возлагаем на свои гениталии задачи, которые они заведомо не смогут выполнить. Секс обманчив. Он может быть хорошим в безнадежно плохих отношениях и даже в таких, где процветает насилие. Это может быть знаком того, что человек не способен позаботиться о себе. Как язвительно отметил Еврипид в «Медее», «Если вам хорошо в постели, кажется, у вас есть все, что вам нужно». Секс укрепляет связь, поэтому страх близости может усугубить проблемы в сексуальной сфере. Тот, кто боится обязательств, сбежит, почуяв привязанность к своему сексуальному партнеру. Сбежать означает расстаться или взбунтоваться, устроить скандал, начать изменять, отдаться разного рода злоупотреблениям и так далее. Отношения без дружбы, основанные только на сексе, через несколько лет обратятся в прах. Люди могут прожить в браке и 30 лет, но что это будет за жизнь? Одни сожаления. Для взрослого человека влечение — это выбор, а не импульс. Он не подавляет естественное желание и наслаждается этим, но не устраивает из этого мелодраму. Чем беднее внутренняя жизнь человека в отношениях, тем больше у него поводов пощекотать нервы партнеру. У некоторых секс так и остается на чисто физическом уровне. Возможно, это и есть определение легкомыслия. Взрослые люди не ищут секс ради удовольствия, а занимаются им, чтобы разделить удовольствие с партнером. При внутренней гармонии отпадает потребность искать счастье в постели, да и вообще где-либо вне себя, потому что «вне» больше нет. Все мы едины. Мы сами выбираем заурядный секс, отводя ему то же скромное место в нашей жизни, что и гениталии занимают на нашем теле. Поясню на примере. Уолтеру 40 лет, его жене Ванде 36. Они счастливы в браке, у них трое детей. Ванда — воплощение всех мечтаний Уолтера. Разумная, заботливая, верная, хорошая мать, бережливая хозяйка, чистоплотная и нетребовательная в сексе. И даже капусту она готовит в точности, как его мать. Дома у них всегда тишина и покой, никто не пьет, не буянит, не играет в азартные игры. У Ванды с Уолтером прочная связь. Никто из них и мысли не допускал о разводе. Однако Уолтер 2,5 года назад завел себе любовницу, о которой Ванда не подозревает. Уилме 29, она секретарша и коллега Уолтера. Они вместе задерживались на работе, тайно созванивались по телефону, в обед ездили в мотель в другой город, а иногда уединялись на малолюдных пляжах. Их возбуждала сексуальная раскрепощенность, которую они изредка подогревали легкими наркотиками. Порой Уилма плакала и бунтовала против второстепенной роли, которую она играла в жизни Уолтера, а затем угрожала рассказать обо всем Ванде, что повергало его в ужас. А он подкидывал дров в огонь ревностью. Такая драма насыщала адреналином каждую проведенную вместе секунду, отчего Уолтер ощущал себя моложе своих 40. Уилма, в свою очередь, чувствовала, что превращает жизнь Уолтера в нескончаемый триллер, в чем она окончательно убедилась, когда он процитировал ей стихотворение Эмили Диккенсон, услышанное на сеансе семейной терапии, куда он ходил вместе с Вандой. «Дикие ночи, дикие ночи, с тобой вдвоем, дикие ночи — наше богатство». Ни Ванда, ни Уилма не подозревали, что со времен службы в армии раз в несколько месяцев, а то и чаще, Уолтер ходил в порнокинотеатр, где зачарованно смотрел на красивых распутниц и мастурбировал. Он всегда боялся, что его кто-нибудь заметит на входе или выходе из «дворца полумрака», как выражался Шекспир. От глубоких чувств Уолтера защищало тело. При первых признаках одиночества или страха его спасали гормоны, вызывая сильное сексуальное желание. Во всяком случае, так думал Уолтер. На самом деле это была рефлекторная реакция на нежелательные чувства. Ему оставалось только выбрать — упасть в страстные объятия Уилмы или отправиться в кино. Волшебная палочка Уолтера была наготове в обоих случаях. Ситуация, в которой оказался Уолтер, явственно свидетельствует о том, что связь между жизнью и сексуальностью у него полностью отсутствует. Но он этого не замечает, а радуется, что в его возрасте у него такое завидное либидо. Ванда удовлетворяет его потребность в том, чтобы все было как у людей. Уилма позволяет проявить молодецкую удаль, а порнодивы помогают быстро разрядиться. Все это ему нужно и важно. Ванда не сможет компенсировать остальные его потребности, но Уолтер ни за что не бросит ее ради Уилмы. Он знает, что лишь таким образом может иметь все, что хочет. На семейных торжествах Уолтер гордится женой и чувствует уколы совести за измены. Регистрируясь в мотеле под вымышленным именем, он предвкушает встречу со страстной любовницей, но в то же время испытывает чувство стыда. В кинотеатре, глядя на таких же одиночек, он радуется, что у него, по крайней мере, есть настоящие отношения, но, выходя оттуда, ощущает отвращение к себе. Уолтер подавляет вину и стыд и не задумывается о том, что такая жизнь может быть неправильной, потому что нормальность представляется ему тонкой гранью, на которой трудно балансировать. Пока обе женщины счастливы и не знают о его третьем увлечении, все будет хорошо. Душевное здоровье он приравнивает к способности к самоконтролю, поэтому ему никогда не придет в голову обратиться за помощью, и он еще долго проживет в своем трехэтажном карточном домике. Я неоднократно приводил этот пример на своих курсах. Что интересно, мужчины считают эту схему великолепной, а женщины — непозволительной. А вы что думаете? Расскажите историю партнеру и друзьям и сравните их реакцию со своей. Любовная тоска. Если жизнь кажется вам бессмысленной без любви или хотя бы секса, вы упускаете многое другое из того, что она вам предлагает. Настоятельная потребность в любовных отношениях свидетельствует о том, что вам есть над чем поработать внутри себя. Тоска по партнеру, который составил бы смысл вашей жизни, отвлекает от духовной практики сострадания и от любви вообще, то есть цели и предназначения просветленных людей. Не то чтобы эротика и секс не стоили того, чтобы за ними гоняться, просто в этой сфере все складывается тем лучше, чем осознаннее вы к ней подходите. Осознавая желание любить, вы ощущаете его во всей полноте, наблюдаете, как оно меняется и куда ведет вас, и принимаете тот факт, что это желание удовлетворяется или не удовлетворяется. Неприятная альтернатива осознанности — это одержимость желанием. Она искажает факты, и вы видите только то, что находится у вас в голове, как заключенный, для которого мир сужается до размеров четырехугольной камеры. Вы не понимаете своего желания и не знаете, как оно может способствовать достижению психологической и духовной зрелости. Открыться партнеру означает поверить, что он вас поймет, поддержит и подтвердит ваше право на желание. Это нужно нам гораздо больше, чем его исполнение. Когда тоска становится невыносимой, а партнера мечты все нет, люди выбирают просто секс и делают вид, что это любовь. К счастью, псевдолюбовью быстро присыщаются. Это хорошо, поскольку наставляет душу на путь истины. Здоровые люди ищут сочетание любви и дружбы, а не подачки от незнакомцев в виде одноразового секса. Уважайте свою сексуальность, и она не толкнет вас на путь распутства и не позволит потерять рассудок. Секс по любви усиливает чувства. Секс — не игра. Он надолго пробуждает эмоции и имеет осязаемые последствия. Забыть об этом означает унизить себя и обесценить значимость человеческих отношений. Активная сексуальная жизнь с личными обязательствами укрепляет связь и дарит жизненную энергию. Эпиктет. Рука судьбы. Я подготовлюсь как следует, и когда-нибудь мой час настанет. Авраам Линкольн. Синхроничность — это совпадение, подталкивающее нас в нужном направлении. Что-то, неизвестно что именно, всегда присматривает за нами и вот для чего, чтобы помочь нам освободиться от страха и открыться любви. Таким образом, поиск партнера не полностью зависит от нас. Свою роль играют и другие, неподвластные нам силы. Джеймс ищет женщину своей мечты. Он, по его мнению, прилагает к этому много усилий. Ходит в бар для одиночек, откликается на объявления, обращается в службу знакомств, общается с подружками невест на свадьбах друзей, но ничего не помогает. Разочарованный он бросает попытки и плывет по течению. В другом районе того же города Джейми ищет мужчину своей мечты, нежного, с похожими интересами, чувством юмора, симпатичного и вменяемого, каким в наше время можно считать любого, кто не маньяк-убийца с бензопилой наперевес. Иногда нас с подружками ходит в бар для одиночек, обращается безуспешно в службу знакомств, много раз была подружкой невесты, но кроме сальности от подвыпивших гостей ничего не дождалась. Как и Джеймс, она махнула на все рукой и пустила все на самотек, сетуя на свою незавидную участь. Джеймс ежедневно катается на велосипеде вдоль пляжа по одному и тому же маршруту. Однажды он неожиданно для себя выбрал дорогу через ботанический сад. Обычно он быстро едет и нигде не останавливается, но в тот раз решил пройтись, вдыхая аромат цветов. По пути он залюбовался кактусами и заметил на одном красивый бело-желтый цветок. Ему было известно, что этот вид цветет лишь раз в году и всего один день, поэтому он пристально разглядывал цветок и нагнулся, чтобы его понюхать. В то же время на соседней дорожке девушка, которая работала в ботаническом саду, незаметно для одурманенного ароматом Джеймса, тоже нагнулась понюхать цветок. Они сильно, но не больно стукнулись головами и уставились друг на друга, вдыхая цветочный аромат. Джеймс произнес: «Да уж, чуть не поломали головы над этим вопросом». Джейми ответила с улыбкой: «Слегка мозгами проскинули». Оказалось, что у них много общего, кроме чувства юмора. Они оба любят кактусы, выращивают их, знают латинские названия, оба неуклюжие и часто царапаются о колючки, а это верный знак, что им суждено быть вместе. Через год Джеймс и Джейми поженились. Священник, любивший поэзию, не знал о ботаническом подтексте их знакомства, но процитировал элегию Грея. «О, ни один цветок, не теша глаз, в пустыне сиротливо отцветет». Джеймс и Джейми не отцвели в пустыне. После обязательного этапа притирки они стали родственными душами. В этой истории много совпадений, проявлений синхроничности, соединивших жизни двух людей. Совпадение ли, что оба так долго не могли найти пару? Или они были предназначены друг другу? Случайно ли Джеймс без всякой причины, то есть не логическим путем, а интуитивно, выбрал другую дорогу и решил остановиться там, где работала Джейми? Или неведомые силы свели их вместе? Джейми устроилась на эту работу, чтобы встретить Джеймса? Думал ли Джеймс, покупая велосипед, что с его помощью встретит свою любовь? Как получилось, что оба с детства любили кактусы? Могли ли их отношения зародиться задолго до этой встречи? Неужели какие-то тайные силы работали над тем, чтобы свести их вместе? Вселенная так заботится о нас, что подгадала цветение кактуса ради встречи двух людей? И почему священник, знаток поэзии, выбрал именно эти строки для церемонии? Хорошие стихи радуют людей из поколения в поколение. Были ли эти стихи написаны специально для этой пары? Разум и логика твердят, что все это совпадение. Но в глубине души хочется верить, что таков был божественный план для этих двух жизней. Обратите внимание, что в этом деле понадобилось вмешательство природы. Человеческие методы, службы знакомств, объявления и прочее не помогли, поэтому делом занялся высший разум. Понятно, почему во все времена люди верили, что любовь правит миром. Синхроничность учит нас, что ничто и никто не существует отдельно от всего остального. Прошлое Джеймса и Джейми свело их жизни и предопределило их будущее. Серия совпадений, которые привели к этой встрече, совместила слои времени, в этом и заключается синхроничность. Обратите внимание, что ее видно только в ретроспективе. Ее невозможно предчувствовать, планировать или игнорировать. У Джеймса и Джейми похожие имена, но это не синхроничность, а простое совпадение, поскольку оно не сыграло роли в их судьбах. Синхроничность — это когда люди, события и природа объединяются ради выявления скрытого и осознания бессознательного, чтобы во всей полноте и легкости обрести лежащее за пределами возможностей эго. Иногда всего один случай меняет судьбу, и в пустыне распускаются цветы. Практики. Сравнение желаний. Какой у вас тип отношений, нынешних или желаемых? Лицом к лицу или плечом к плечу? Для наглядности сначала возьмитесь за руки ладонями друг к другу, а потом ладонями наружу, чтобы большие пальцы почти соприкасались. Это иллюстрация двух типов отношений. Если обоим партнерам необходим одинаковый стиль отношений, у них все сложится. Если партнеры стремятся к разным типам, возникнут конфликты. Разверните одну ладонь к себе, а другую от себя, и вы увидите, в чем состоит проблема. Теперь сложите ладони тыльными сторонами — это дистанция. Какие отношения у вас? Если лицом в одну сторону, то большие пальцы касаются друг друга или находятся на расстоянии? Последнее часто бывает у индивидуалистов. В отношениях нужны компромиссы. Если им предпочитают независимость, между партнерами увеличивается дистанция. Какая ситуация у вас? Помедитируйте над этими вопросами и честно выскажите партнеру свои выводы. Придумайте, как вам стать ближе. Если не получится, обратитесь к психологу. Взрослые люди ищут баланс личного и совместно проводимого времени. Например, каждый из вас хочет половину времени проводить вместе, то есть у обоих есть интересы за пределами отношений. Ответьте в дневнике на следующие вопросы. Есть ли у вас увлечения и интересы? Вы злитесь на партнера за его увлечения и интересы за пределами ваших отношений? Как эта ситуация соотносится с желаемым форматом отношений? Ответьте на вопросы. Может ли ваш партнер сосредоточиться на вас и удовлетворить ваши потребности? Работает ли он над собой? Партнер любит вас рационально или не мыслит жизни без вас? Соблюдает ли он договоренности? Решает ли проблемы вместе с вами? Ощущаете ли вы, что счастливы вместе более половины времени? Принимает ли партнер ваши чувства и вашу свободу? Чувствуете ли вы себя любимым так, как вам этого хотелось бы? Можете ли вы поделиться с партнером печалями и радостями? Если вы замечаете разницу между хорошим и плохим партнером, но не можете расстаться с неподходящим вам человеком, совершаете одни и те же ошибки во всех отношениях или постоянно становитесь жертвой, попросите друга стать вашим попечителем отношений. Каждому из нас порой нужны консультанты, адвокаты и попечители. Последние наблюдают за вашими отношениями и выносят резолюцию относительно каждого потенциального партнера, поскольку вы признали свою несостоятельность. Этот необычный способ гораздо более эффективен, чем может показаться из описания. Метод «пусть даже». Отвечайте вслух «да» или «нет» на следующие вопросы. Съели бы вы очень вкусную клубнику, зная, что у вас на нее аллергия? Стали бы вы есть восхитительно приготовленные грибы, зная, что они ядовитые? Взялись бы читать интересную книгу, написанную на неизвестном вам языке? Остались бы вы с человеком, которого любите, но с которым несчастны? Обвинили бы вы клубнику в том, что у вас аллергия, грибы в том, что вы отравитесь, а книгу в том, что она вам непонятна? Обвинили бы вы партнера в том, что вы несчастливы? Посмотрим на вопросы повнимательнее. У каждого перечисленного предмета есть одно достоинство и один большой недостаток. Взрослые могут отказаться от хорошего, если плохое перевешивает. «Пусть даже я схожу по тебе с ума, и ты хорошо зарабатываешь, я не могу остаться с тобой, потому что ты лжешь и не помогаешь мне». Влекут ли вас плюсы партнера, если приходится отрицать его минусы или обманывать себя? Или вы готовы признать правду? Сколько терпимости надо, чтобы не принимать к сведению это «пусть даже». Вот как сказал бы взрослый человек. «Пусть даже ты сексуально удовлетворяешь меня, мы давно вместе, я не знаю, смогу ли найти кого-нибудь другого, я ухожу, потому что ты не соответствуешь уровню моего душевного или личностного развития». А вот слова созависимой личности. «Ты сексуально удовлетворяешь меня, мы уже давно вместе, и я вряд ли найду кого-нибудь другого, поэтому я не могу отпустить тебя, пусть даже ты не соответствуешь уровню моего душевного или личностного развития». Придумайте свои «пусть даже» со взрослой формулировкой «пусть даже», «поскольку», «поэтому я». Попробуйте по этой схеме сформулировать мысль о том, что у вас с партнером, к примеру, нет ничего общего. Даже если вы взаимно полюбили человека, который вам не ровня или который не разделяет ваши интересы, чувство одиночества в конце концов заполнит собой отношения. Подумайте, смогли бы вы сказать следующее: «Ни близкая дружба с тобой, ни интимные отношения ничего мне не дают. Я ухожу, потому что не получаю главного, пусть даже во многом мне с тобой хорошо». Клятвы и отречения. Подумайте, не отрекаетесь ли вы от себя, принимая обязательства по отношению к партнеру? Вы сможете каждый по отдельности работать над собой, чтобы научиться удовлетворять нужды друг друга? Даст ли вам партнер такую возможность? А вы ему? Дождется ли партнер вашей готовности к сближению? А вы дождетесь этого от него? Или ваши детские потребности и склонность к драматизированию перевесят благое начинание? Искренне ли вы в желании взять на себя обязательство сохранить отношения? Сексуальный переучет. Опишите в дневнике свое сексуальное поведение в течение всей своей жизни и подумайте, довольны ли вы им? Как вы получали и давали отзеркаливание в сексе? Обеспечиваете ли вы близость без обладания и ищете ли ее в ваших нынешних отношениях? Сексуализируете ли вы свою потребность в любви? Ищете ли вы партнера, который подарит вам наивысшее наслаждение, или того, кто вместе с вами приблизится к сокровенному смыслу? Откройте окна. Начертите план квадратной комнаты. На каждой ее стене имеется окно. Отметьте стороны света, на которые обращены окна. На востоке, где встает солнце, перечислите три новых начинания. На западе, где солнце садится, перечислите три вещи на завершающем этапе. На севере, где находится полярная звезда, напишите три свои опоры или ориентира. На юге, где тепло, напишите три вещи, пробуждающие у вас спонтанность и креативность. У вас получилась картина здорового человеческого разума, для которого открыты все возможные направления, без страхов и преград. Представьте, что вы стоите в центре комнаты и поочередно поворачиваетесь к каждому окну. Глядя на восток, будьте готовы удерживать, на запад — отпускать, на север — заниматься духовными практиками, на юг — изобретать новое и переосмысливать собственную жизнь. Подумайте, похожа ли ваша душа на эту комнату? Каким образом вы сейчас смотрите из ее окон? Кто помогает вам открывать и закрывать их? Кто подпевает вам в унисон и подталкивает к действиям? Запишите ответы в дневник и покажите партнеру, ангелам-хранителям и бодхисаттвам, стоящим у окон.